Баранщиков не успел даже пересчитать покои, которые он миновал почти бегом. По мраморной лестнице поднялись на второй этаж. Наконец, из-за бархатной портьеры блеснул яркий солнечный свет, показалось синее небо, и Василий увидел себя не то на Босфоре, не то в Венеции, среди лавров, пальм и красивых цветников. По узкой дорожке, присыпанной желтеньким песочком, прогуливались хозяин и гость. Над их головами плыли облака в петербургском небе. А вдоль каменной балюстрады разрослась стена зеленых кустарников, она защищала от ветра нежные экзотические цветы. И в глубине сада под деревьями сгустилась устоявшаяся недвижно жаркая тень. Хозяин был без парика, в длинном халате с кистями. Гость по-домашнему снял кафтан и разгуливал в камзоле. По одному взгляду на них можно было определить, что эти люди знакомы друг с другом давно и близко. Граф Миних подозвал Баранщикова. Бецкое через лорнет разглядывал только что поданную ему книгу. Он держал ее у самых глаз, но и сквозь сильные стекла не мог, видно, разобрать даже крупной печати титульного листа. «Ну, здравствуй, Мирамон, путешественник! Рассказал мне заступник твой, а мой лучший друг и в горестях утешитель Иван Христофорч твою несчастную историю». Настоящее имя Миниха-старшего — Бурхард Христофор. В России его звали Христофором Антоновичем, поэтому сына его, Иоганна Эрнеста, именовали Иваном Христофоровичем. «Говори по совести, много ли присочинил?» Баранщиков засмеялся. «Коли изволите почитать книжку, ваше превосходительство, сами убедитесь, сколь мало в ней вымысла. А сколько забыто и умолчено, то, Господи, веси! Самому прочесть? Эх, брат, прошло времечко! Бывало, я, государыне, все книжки на сон грядущий читал, а ныне глазами слаб. Иные мужи, стало быть, читая теперь ее величеству. Но я велю непременно, чтобы на ночь мне сочинение твое почитали. Граф сказывал, будто ты по-французски выучился. Ну-ка, граф, давайте устроим сейчас экзаменационный акт. Сразу видно станет, достоин ли сей Мирамонт помощи. Фризе ла корт не спа? По-французски не больно горазд, но понимать могу. Изволили заметить, что я смерти счастливым манером избежал. Примерно так. Ну, а в итальянском ты мастер? Изъясни-ка нам с графом, что там на картине перед входом в сад изображено. Ведь самому такое испытать приходилось, не так ли? Точно так. В темницах пришлось побывать. Изобразил живописец цветение весны из тюремного окна зримое. По-итальянски так скажу. «La primavera veduta da una pregnone». Изрядно. Слышали, граф? Вот оно, наше третье сословие. Разумное, природными талантами награжденное щедро, а правами политическими гражданскими скудновато. Много ли, сознайтесь-ка, получило мещанское сословие от жалованной грамоты градам? Дано и по сию пору немногим отлично от христианства. Стало быть, по-прежнему на Руси остается два сословия — дворяне и крестьяне. Неправильно сие. Надо бы нарастить третье сословие граждан российских, вот таких, как сей мещанин. А мы норовим мещанина чуть что с мужиками в тюрьму, на соль, на каторгу. Возьмите для примера хоть вот его историю. Бецкой указал на Василия. Разве сыщется дело, коему вот этот Баранщиков не способен? Глядите, ведь он и жом и мельницы в Америке налаживал. И сапожки турецкие не хуже мастеров турецких шил. И на море, никогда в глаза его прежде не видевши, первым матросом стал токмо удали своей российской. А как языки чужие схватил без гувернеров и без розок. Вот из таких и должно быть у нас третьему сословию. Где вы его подобрали, граф? Миних самодовольно потер руки. Давеча Яков Александрович Брюс мне книгу его показывал и ко мне самого автора присылал, помочь ему просил. 3 часа я слушал его историю и не устал слушать. Книга его столь же занимательна, как и устное повествование.